В прошлый раз начали читать пятую главу от Матфея. Сейчас я просто хотел бы предложить вам продолжить, может быть, завершить сегодня чтение этой самой пятой главы, обращая внимание на вещи, которые на самом деле не требуют каких-то глубоких познаний. Это здорово, я в прошлый раз был приятно удивлен тем, что в записках люди явно высказывали свое знакомство с самыми разными текстами, святоотеческими или какими-то еще, и говорили, а вот еще так это можно истолковать, безусловно. Текст это достаточно прост и в то же время неисчерпаем. Но я хотел бы вот сейчас почитать просто глазами простого читателя, который владеет русским языком, ну и некоторым багажом сведений об окружающем мире, и все, без каких-либо особых справочников. Хотя, конечно, ими пользоваться тоже очень хорошо. Я напомню вам, что первая часть этой главы, которую мы читали с вами 2 недели назад, она удивительно многообещающая. Начинается все с блаженств евангельских, в которых обещается блаженство как раз тем людям, которым особенно хвастаться-то нечем. Потом, правда, переходит там к чистым сердцам, к миротворцам, но начинается с самых таких вот простых и несчастных. А дальше Христос дает своим слушателям самые высокие звания. «Вы свет миру, вы соль земли». При том, что я напомню, это люди, которые, собственно говоря, еще ничем не отличились. Это люди, которые просто собрались его послушать. Это не апостолы, которые уже прошли какой-то путь, которые уже чем-то себя проявили. Просто любопытные. И им он обращает вот такие высокие слова, дает сразу самые высокие оценки. И этим, в общем-то, на самом деле Евангелие довольно сильно отличается от множества других религиозных книг, от нашего с вами религиозного опыта, который очень часто начинается с фразы «Вы грешники, вы неправильно живете», с чем люди, в общем-то, склонны согласиться, за собой каждый сознает. Мне рассказывали историю, как в Туве, тувинцы, они буддисты и шаманисты, вот, приехали миссионеры и стали читать как раз такую проповедь. «Вы грешники, нуждающиеся в спасении», и тувинцы так согласно кивают головами, да, «Да, говорят, мы грешники, мы же скот каждый день режем». Они скотоводы, им без этого не прожить никак. По учению буддизма резать живое существо – это значит совершать тяжкий грех. Вот когда он режет барана, он думает, что он тяжко грешит. Так что люди согласны, даже если они совершенно по-другому понимают идею греха, но согласны с тем, что они большие грешники. Интересно, что Христос совершенно не с этого начинает. Он начинает с того, что «вы свет миру», да, дает им некоторое такое задание, призвание, которое гораздо выше всего, что можно было ожидать. Но если бы все на этом закончилось, на этом бы стояла точка в пятой главе, мы могли бы вдохновиться, пойти жить дальше, сказать, вот нас как по головке погладили, все нам сказали, что все здорово. А дальше начинаются очень неприятные вещи, которые не очень понятно даже как понимать. Но они идут вместе. Дальше начинается вот это. «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить». Интересно, о чем это? Он говорит, ну, закон и пророки достаточно понятны. Так тогда называли Библию, которая уже существовала. Сегодня мы зовем этот текст Ветхим Заветом. Интересно, что Христос нигде и никогда не дает ему границ. Мы об этом говорили с вами в самый первый наш раз. Все время так называют закон и пророки. Две основные части. И, в общем-то, это очень правильное название, потому что закон – это, прежде всего, закон Моисея в Пятикнижии заключенный, но не только, это, вообще говоря, некий строй жизни. Закон по-древнееврейски звучит как Тора. Многие, наверное, это слово знают, оно у евреев часто употребляется. Тора или Тора. Наши восточноевропейские говорили Тойра, но это все варианты произношения одного и того же слова. Это, собственно говоря, от глагола «яра», который означает «учить», «показывать». Это можно с равным успехом перевести как учение, потому что закон для нас сразу такие рамки, вот делай так, а если не сделаешь, будет плохо, и конкретно как будет плохо. Это тоже там есть, но это лишь одна часть закона. Другая часть – это действительно учение, то есть некоторое объяснение того, что в мире представляет собой человек, как ему жить, как ему устраиваются отношения с Богом и с другим человеком. И мы уже говорили о том, что даже до Христа уже появлялись эти высказывания, что «возлюби Бога и возлюби ближнего» – это, собственно говоря, суть закона, остальное – комментарии. И пророки. Если есть закон, то все хорошо, казалось бы, но по закону-то люди не живут. Люди всегда себе находят какие-то обходные пути, как хорошо бы мы не пытались по закону жить, но всегда вот сейчас у нас в стране борются с коррупцией, и коррупционеры, наверное, в связи с этим увеличивают свои ставки. А в душе своей с коррупцией бороться человеку несравненно тяжелее, потому что никто ему со стороны не придет и никакого показательного процесса не проведет. Поэтому с собой всегда человек договаривается за ту или иную взятку. если действительно хочет договориться. Поэтому возникает необходимость в пророках, поэтому возникает необходимость в тех людях, которые приходят к Божьему народу, к Израилю, и говорят: «Слушай, Израиль, Господь говорит, я хочу совсем не того, чтобы вы исполняли скрупулезно все эти правила и обряды, которые вы так более-менее вроде выполняете, а я хочу, чтобы вы действительно жили друг с другом в согласии, чтобы вы творили милость по отношению к другим людям, чтобы вы хранили верность мне, а не так, как это часто бывает во все времена, кинул Богу нечто и пошел дальше жить своей собственной жизнью в надежде, что он тебя таким образом, по крайней мере, простит, а может быть, даже и пошлет удачу во всяких начинаниях». Вот поэтому законы пророки – основные части Ветхого Завета. Это как бы два начала, да, вот нечто такое твердое, что далось раз и навсегда, 10 заповедей, до сих пор они сохраняют свою актуальность. Сегодня люди называют их часто правами человека, вторую половину этих заповедей: «Не убей, не укради, не пожелай имущества ближнего твоего». А казалось бы, почему, откуда это взялось? Нам кажется, что на этом основан весь мир сейчас, все мировое право, да, на том, что убивать и грабить – это плохо. А почему, кто сказал? Есть до сих пор сообщество, где грабить и убивать, в зависимости от того, кого, это нормальное дело. Я помню, когда я в армии служил, да, украсть у соседа из тумбочки, там, я не знаю, зубную пасту, это сурово наказывалось, да, а украсть у старшины из коптерки что угодно, это дело доблести, чести и геройства, да. В соседней роте, ну, в принципе, можно, да, так, особенно никто не возражал, но у старшины это подвиг, да. И до сих пор существует, сейчас, может быть, уже они не охотятся за головами, но вот племена, где убийство, и просто убийство человека из другой деревни, это, в принципе, тоже дело доблести и геройства. Я помню, я видел документальный фильм, снятый где-то, наверное, 80-е годы в Индии. Вот жизнь как раз такого племени, очень симпатичная семья, мама, папа, две дочери, подростка. Ну, родители выглядят глубокими стариками, потому что жизнь в джунглях тяжелая, конечно, хотя, видимо, им лет там 45 максимум. И у отца была такая вот деревянная табличка, на ней три черепа нарисованы. Он ее очень гордо носил все время, больше он почти ничего не носил. Это, оказывается, в молодости он пошел в соседнюю деревню, зарезал трех человек, снял скальпы. И это вот ему орден за то, что он трех убил. Это много по их представлениям. Поэтому он его носит, как Георгиевский крест у нас носили, или там орден Красного Знамени. Он не задумывался о том, что не убей, это вообще что-то значит. Поэтому сегодня, когда мы говорим об общечеловеческих ценностях, мы на самом деле говорим о 10 заповедях, без первых четырех обычно, насчет Бога, где говорится. И вот это закон. А пророки – это, наоборот, нечто очень живое, динамичное, ситуативное, когда приходит человек и вдруг переворачивает все представления людей вокруг него стоящих о том, что такое хорошо и что такое плохо. Они вроде бы с Богом научились договариваться, а вот приходит он и говорит: нет, Бог совершенно этим недоволен и ждет от вас других поступков. И вот так называет Христос Ветхий Завет. И говорит о том, что Он пришел не нарушить, но исполнить. Конечно, когда люди услышали такие изречения о том, кто блажен, о том, как вообще жить, первая мысль: ну да, вот пришел новый проповедник. Вообще, с чего начинается всякая новая религия? Приходит человек и говорит: ну вот до сих пор там от вас скрывали, но я вам расскажу. Вот он этого категорически не делает. Более того, он говорит: я ничего нового вам сказать не собираюсь. И что интересно, действительно так и есть. Если посмотреть, что говорится в Новом Завете, в Евангелии, в Нагорной проповеди, здесь очень четко, ясно, ярко, полно сказано: нового почти ничего нет. Все это так или иначе звучало в Ветхом Завете, где было представление о нищих, бедняках Господних, очень подробно об этом пророки говорили, Исаия в особенности, и о том, что алчущие и жаждущие правды насытятся, о том, что миротворцы будут соединены с Богом. Об этом, обо всем сказали уже, просто, может быть, не так сжато, не так емко и полноценно. А что действительно новое в Евангелии, это исполнение этих заповедей, исполнение вплоть до крестной жертвы, вплоть до Голгофы, вплоть до воскресения. Вот как мы думаем, исполнить закон? Ну, закон предписывает определенные действия, да, ветхозаветный закон очень тяжело исполнить. Вот, собственно говоря, современный иудаизм, он на это, такой традиционный иудаизм, он тоже разный бывает. Те, кто носит пейсы, шляпы черные, он на это ориентирован, исполнить все малейшие заповеди. Люди учатся всю жизнь, мужчин, у женщин гораздо проще с этим. Потому что их так много, они так по-разному могут применяться, что надо вот в этих всех вещах разбираться, это высшая математика. Вот они исполняют закон всю свою жизнь. Но Христос ничего подобного не делает. Более того, он иногда демонстративно отказывается от такого понимания закона. Он ест и пьет с грешниками, да, он разрешает своим ученикам срывать колосья в субботу. Один из спорных вопросов, о котором действительно спорили раввины: нельзя в субботу работать, а походя сорвать колосок растереть в руках и съесть зерна. Можно или нет? Это уже жатва или еще такое вот как бы развлечение? Непонятно, пограничный случай, они действительно об этом спорили. И более вопиющие случаи, когда действительно вот те, кто стремились очень строго все исполнить, уже тогда такие были, фарисеи, собственно, современный иудаизм традиционный, это наследник фарисеев, вот они видели в его действиях вопиющее нарушение закона. Но нет, оказывается, он понимает под исполнением нечто другое. Он понимает под ним не жизнь в рамках вот всех одновременно правил, так, чтобы нигде там ни полшажочка не выйти, а он понимает под ним действительно любовь к Богу и любовь к ближнему, которая, конечно же, выражается в каких-то вполне определенных вещах. Нельзя сказать «я люблю Бога» и все. Да, это значит «я делаю что-то», это значит «я живу определенным образом». И это довольно сложно бывает сделать. Его исполнение закона – это именно такая вещь, это именно жизнь по сути этого закона. Очень часто как раз наоборот в тех вещах, которые касаются любви к Богу, любви к ближнему, он идет настолько дальше всех этих ритуальных правил, ну вот крест, на котором он оказывается, что даже трудно себе представить, что, собственно говоря, можно здесь сказать. Да, вот на крест вроде бы никакой закон его не звал приносить себя в жертву за все человечество, никакое правило Моисеева закона его не обязывало. Но весь закон показывал на то, что грех – это серьезно. Весь закон показывал на то, что необходима жертва, на то, что вот человек не может просто так прийти к Богу и сказать, ну, я согрешил, да, ну, вот я такой. Ну, что делать? Вот прими меня, я пошел дальше развлекаться. Какое-то последствие должно иметь, и это последствие, безусловно, определяется в Ветхом Завете как смерть. Смерть самого грешника, но есть возможность заменить его жертвенным животным, принести в жертву это невинное существо, тем самым признать, да, я достоин смерти, но я прошу себя эту смерть зачесть, как бы за мой грех жертвоприношение. И то, что делает Христос, это действительно высшее исполнение этого закона жертвы, когда он приносит в жертву себя за грехи каждого человека. Вот его исполнение закона. И люди, которые стояли и слушали, они, наверное, не очень понимали, о чем он здесь сейчас говорит, что, может быть, он им предложит какую-то технологию жизни, вот как конкретно это все исполнять. Что есть, чего не есть, потому что об этом раввины очень много спорили. Какую носить одежду, какие именно действия предпринимать в субботу, а какие не предпринимать. На эти вопросы нам совершенно ничего отвечать не собирается. Но дальше им объясняет, что это такое исполнить этот закон. И когда мы прочитаем то, что идет дальше, нам кажется, это невозможно. Это абсолютно невозможно человеку, но все то, что дальше происходит в Евангелии, то есть пример исполнения вот именно того, о чем он нам сейчас скажет. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придет из закона». Ну, йота – это буква, которая сейчас латинская «и» или английская «ай», самая маленькая буква, да, самая простая. То есть ни одна такая черта или такая черта. Кстати, многие христианские толкователи видели в этом символ креста уже, да, но символика, конечно, везде может найтись, если только хотите ее искать. Но самое главное, что он говорит, что закон ненарушим и неотменим. И вот здесь тоже у христианина, когда он читает этот текст, сразу возникает куча вопросов. Как же так? А мы субботу не празднуем. У нас воскресенье главный день. Вот адвентисты, например, они очень строго соблюдают, я знаю несколько адвентистов, у них суббота, ни в коем случае никакая работа не делается, вот обязательно собрание богослужебное, обязательно молитвы, вот они исполняют. Они не едят там, скажем, свинины, не едят там морепродуктов, которые нельзя есть по ветхозаветному закону. А как же это так? У нас получается ровно все наоборот. У нас получается, что на самом деле мы отменили эти все правила Ветхого Завета. Ну, есть, конечно, историческое объяснение, то, что, собственно говоря, церковь, которая возникла практически сразу, она была церковью сначала не только евреев, а потом уже и не евреев, да, и среди нас с вами, я не знаю, может быть, есть кто-то, кто был сначала иудеем и исполнял все предписание Ветхого Завета, а потом крестился, стал христианином и продолжает их исполнять, как это было в первом веке. Да? Таких людей практически нет. Люди крестятся или из неверия, или из там, другой религии, что реже бывает. Но речь идет о том, что нет нужды для христианина сначала становиться иудеем и исполнять весь иудейский закон, чтобы потом стать христианином когда-нибудь. Да? Тоже споры, которые в ранней церкви происходили. Вот было принято такое решение, что эти правила относятся только к иудейскому народу, и человек, который к нему не принадлежит, собственно, на него это не распространяется никак. Он должен брать лишь то, что относится к нравственной, к духовной стороне ветхозаветного закона. Ну и точно так же воскресенье, как день богослужения, как день отдыха, в конце концов, был выбран именно потому, что это день воскресения Христова. По принципу, суббота – это не день в календаре, суббота – это понятие. Да? Слово «шаббат», которое обозначает покой, успокоение, остановку. Дело не в том, какой конкретно это день недели, дело в том, что происходит в этот день. Но вместе с тем, вот даже эти рассуждения, они немножко звучат как оправдание. То есть мы уже должны объяснить, а почему вот все-таки не совсем так? Но дальше пойдет больше. Дальше окажется, что Евангелие для нас – это такой постоянный вызов. Вот читаем мы его, и мы понимаем, что не дотягиваем мы. Но еще обращу ваше внимание, пока не исполнится все. Вот это тоже очень интересная добавка. Если просто было сказано, ни одна йота и ни одна черта не придут, вот тогда точно, наверное, мы должны были бы думать, да, вот есть определенные правила, которые должны люди выполнять. Вот никаких нет извинений. Но здесь говорится о том, что закон однажды может весь исполниться. Особенно если вспомнить то, о чем я говорил в самом начале, что закон – это не только закон, но и учение. Что учение может в какой-то момент все исполниться. То есть, что закон оказывается не просто как стены этого дома, да, вот там ограничивают что-то, и внутри можно жить. Но закон – это нечто живое, что достигает вот какого-то уровня. У Павича в одной из книг есть история о том, как строили церковь, и вот пока ее строили на земле, она строилась одновременно и на небе. Такая очень красивая идея. Что вот там строится действительно из этого закона что-то такое на небесах, вот однажды оно будет выстроено, и тогда, собственно говоря, цель этого земного строительства, она будет исчерпана, да, то есть вот будет некий красивый храм на небесах, это вот то, что нужно на самом деле. И вот здесь нечто очень похожее, мы не знаем, как оно исполнится, да, но вот сама эта фраза, что может исполниться закон, показывает нам, что на самом деле будет такой момент, когда все это достигнет полноты, да, когда вещи, о которых закон ветхозаветный говорит, в таких, может быть, сугубо конкретных вещах. Ну, в конце концов, понимаем мы, какая Богу разница, едим мы свинину или говядину, там, что мы пьем, там, молоко или воду. Разницы для Бога нет, но эти вещи, они показывают на нашу готовность следовать каким-то его установлениям, нашу готовность чем-то себя ограничивать, нашу готовность структурировать свою жизнь, да, то есть, что не все равно, пусть оно все равно с точки зрения внешней, но вот оно не все равно для наших собственных отношений с Богом. И что вот эти отношения когда-то настолько исполнятся, когда-то станут настолько полными, что, собственно говоря, уже не будет нужды в этих законнических ограничениях, да, там, что есть, что пить, каким именно образом отправлять ритуалы. Но здесь подробно не сказано, как и когда может это произойти. Просто сказано, что закон – это не стена, да, которая что-то огораживает, а закон – это нечто живое, что растет и исполняется. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. А кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Снова смотрите, какое интересное напоминание. Если бы мы это писали, мы бы, наверное, сказали, пойдет в ад. Да? Кто нарушит, тот пойдет в ад. И очень часто так и понимают. Вот существует огромное количество правил. Одно нарушил, сразу в ад. Невозможно ни одного не нарушить. Но здесь говорится о том, что и такой человек принадлежит к Царству. Интересно, почему? Это что, все в рай? Но давайте вспомним, что все-таки Царствие Небесное, мы об этом говорили в прошлый раз тоже, это не столько рай в противоположность аду, как часто мы говорим, да, когда молимся ушедших, Царствие Небесное подождет Господи. Да? Но на самом деле мы и для себя так должны просить. Царствие Небесное и нам нужно не в меньшей степени, потому что это вот то новое, что возникает в отношениях Бога и человека, в отношениях людей между собой. И о чем, в общем-то, говорит Христос с самого начала, да, начиная с заповеди блаженства, которая именно о царстве. Закон не имеет смысла вне царствия. Закон вне царствия – это вот уголовный кодекс, да, там украл, выпил в тюрьму. То есть вот на человека накладываются некоторые обязательства, и если он их не выполняет, его там хватают и куда-то тащат. Но в царстве закон получает другой смысл. Вот почему он вообще может исполниться? В царстве закон – это скорее смысл отношений людей друг между другом. Именно вот «люби Бога и люби ближнего». Все остальное – это комментарий. И поэтому человек, входящий в царствие, принимает на себя вот смысл этого закона. Ну, если он с ним не справляется, да, он становится в этом царстве и малейшим. Но дальше еще интереснее. «Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». То есть есть вариант, что вообще не войдете, да? Смотрите, вот как началось с высот, вы свет миру, соль земли. Можно малейшим оказаться в этом царстве, а можно вообще в него не войти. Да, вот все ниже и ниже. Более того, что интересно, здесь говорится, книжники и фарисеи, собственно говоря, профессиональные верующие, люди, которые очень много разговаривали о Боге, ну, примерно как я сейчас, люди, которые при этом, может быть, совершенно не собирались жить по этим правилам, о которых я говорил, но, скажем, по этим принципам, да, ну, относительно правил все у них вроде бы было в порядке, они очень строго все это соблюдали, считали это праведностью. И вдруг оказывается, что эту праведность нужно превзойти для того, чтобы даже войти в это царство. То есть еще строже поститься, еще больше молиться. Вряд ли, потому что достаточно строго они все это делали. Речь идет, видимо, о том, что должна быть праведность какая-то качественная иная. Что вот эта праведность книжников и фарисеев, это праведность, смотрите, как интересно названо, книжники и фарисеи. Книжники – интеллектуальная элита. Да, люди, которые прекрасно знают Писание, которые могут о нем очень хорошо рассуждать, которые вот хранят эту традицию культурную, религиозную, духовную. Фарисеи – это скорее такие практики, отчасти политики, люди, которые вот занимаются такой миссионерством, занимаются своего рода, да, занимаются таким вот религиозным учительством, которое объясняет людям, как им жить, что им делать, тоже все очень подробно и хорошо. Вот и теоретики, и практики здесь вместе. То есть вот ни то и ни другое само по себе недостаточно. И более того, оказывается, что нужно что-то вообще совсем иное, иного плана. И дальше как раз Христос начинает объяснять, что же это должно быть. Какая же такая праведность, которой не хватает книжникам и фарисеям при всем их замечательном образовании и замечательной абсолютной аскетике. И вот здесь вот действительно нас ждет самое неприятное, потому что очень трудно представить себе, как это можно исполнить. Но раз он упомянул книжников и фарисеев, он начинает говорить по их правилам, да, играть в их манере. Их манера – это прежде всего комментарий на Писание. То есть берется некоторая строка Писания, и она обсуждается, как это все применить к жизни. И он цитирует действительно те самые слова, которые я уже процитировал, которые, конечно же, часто людям приходят в голову как абсолютно неоспоримые. Но вот любого возьми атеиста, кого угодно, он уж, наверное, с этим в Библии точно согласится. «Не убивай». Вы слышали, что сказано древним? «Не убивай, кто же убьет, подлежит суду». Вот это внешнее такое законническое понимание закона. Норма и санкция за ее нарушение. То есть, что будет, если убьешь? А спорить это невозможно, мы же все живем по этому принципу. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Ну вот представьте себе, мы, конечно, привыкли к этим словам, если взять, прочитать там уголовный кодекс, статья «Умышленное убийство», да, какой срок полагается там, за затягчающими обстоятельствами, а потом закончить. Ну, а кто вот другого дурным словом обзовет, это то же самое. Ну, смешно просто, вообще никакого отношения не имеет, да, одно к другому. Но он ведь именно это здесь утверждает. И нарочно повторяет эту фразу «подлежит суду», а потом еще и добавляет, разъясняет так, чтобы не было никакого шанса, что люди это не расслышали или подумали, что они ослышались. Кто же скажет брату своему «рака», ну там комментарий в Синодальном, что это пустой человек, подлежит Синедриону. Синедрион – это не просто суд, это Верховный суд в Иудее. То есть выше Синедриона никого не было. А кто скажет «безумный», подлежит гиене огненной. Это уже вообще просто, уже не в земной компетенции, да? Ну, вообще говоря, гиена огненная – это такое изначально вполне конкретное обозначение. Была долина под названием Гехеном, или долина сынов Еномовых под Иерусалимом, где сжигали мусор, всякую дрянь, и там все время горел огонь именно для этой цели, чтобы туда относить мусор и сжигать. И вот это стало образом такого места, куда выкидывают то, что не нужно, и оно там сгорает, соответственно, образом вечных мучений после смерти. Ну вот, я не знаю, как вы в детстве, я очень много слышал, и сейчас дети так говорят, ты что, дурак? Да, вот буквально как присказка на любую фразу. Я уж не говорю, там какие в интернете дискуссии разворачиваются или в метро переполненном часы пик. Вот это все в гиену огненную, сразу, без вариантов, да? Как-то жутко. А что он вообще имеет в виду? А что тогда с убийцами делать, да? То есть, что же, человек, который убил другого человека, он что, ничуть не хуже того, кто просто обозвался? Может быть, запальчивости, может быть, даже по каким-то вполне серьезным причинам. Давайте, может быть, сейчас не будем сразу пытаться отвечать на этот вопрос, а прочитаем дальше то, что здесь написано. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Вроде бы это не совсем связывается, да? Понятно, что если кто-то обзывается, он не только сам так называется, но и раздражен, но и находится в некоторой ссоре с кем-то. Тут вдруг разбирается такая ситуация. Человек приходит в храм принести жертву Богу. Вдруг вспоминает, что некто на него зол. Даже не объясняется, справедливый или несправедливый. Я знаю, что, например, некоторые люди меня не любят. Многие несправедливы, я считаю. Многим вот я просто не нравлюсь. Я знаю, что я некоторых людей не люблю. Ну, не нравятся они мне. Опять-таки, несправедливы. Вот просто чем-то они мне не угодили. Они меня не обижали. Ну, просто вот так сложилось. Неприятно. И получается, что опять-таки по букве этих слов надо вот все бросить. Мы не имеем права в церковь ходить, а они, соответственно, в храм ходили, пока мы с этими людьми не выясним отношения. Более того, я прекрасно знаю по практике, что сделать это абсолютно бывает невозможно. Что если ты к такому человеку придешь и начнешь там что-то пытаться с ним выяснить, только выйдет новый скандал, или он будет говорить, да нет, нет, все в порядке, о чем ты говоришь, или там он начнет такое нести, что лучше бы и молчать с самого начала. То есть, что далеко не всегда это на самом деле выполнимо. Да? Есть, конечно, в православной традиции замечательный обычай прощенного воскресения, когда люди просят прощения у всех на всякий случай. Да? Но на практике что получается? Люди приходят просить прощения к тем, с кем, в принципе, и так все в порядке. Да? Может быть, там ну, какие-то мелкие недоразумения были. Но когда вот серьезный конфликт, то, как правило, этого не происходит ни в прощенное воскресенье, ни когда-либо еще. Если обратиться к человеку, который этой традиции вовсе не соблюдает, то уже он так удивленно посмотрит, скажет, да нет, ну что вообще о чем-то. Так что и это становится очень странным для нас таким принципом, невыполнимым совсем. Но если это сопоставить с принципом «не ругайся», да, «не обзывайся», то выйдет очень интересная вещь. Вот человек, приносящий жертву или приходящий в храм, допустим, если брать сегодняшний вариант, он в каком-то смысле работает на свою праведность. Да? То есть вот он, я не хочу сказать, что там он лицемерен или что он там пытается заслужить себе что-то. Нет, он старается быть праведным, да? Он старается поступать так, как Бог хочет, чтобы он поступал. Но Христос ему говорит, подожди, если у тебя с твоим братом какие-то вот проблемы, трения, несогласия, то на самом деле тебе рано еще выстраивать отношения с Богом, у тебя это не получится. Может быть, глядя вот сквозь эту призму на то, что было только что сказано, о ругани как об убийстве, мы можем постараться понять, а что он имеет в виду? Что когда мы говорим человеку, то что дурак и так, и похуже того, на самом деле в каком-то смысле мы ему говорим, я не хочу, чтобы ты существовал. Ты мешаешь мне в этом мире. Конечно, мы не желаем смерти этому человеку, да, тем более, сколько раз бывали такие случаи, когда там люди в жестоком конфликте, но вдруг один из них при смерти или умирает, то другой забывает совершенно все претензии, потому что перед ним что-то гораздо большее открывается. На самом деле смерти никто не желает, но тем не менее, вот всякий раз, когда даже случайно в метро там люди толкаются, пихаются локтями, в принципе, они говорят тем самым друг другу, я хочу, чтобы тебя здесь не было, чтобы в этом мире мне досталось больше места, потому что ты стоишь и его занимаешь. И очень часто такое происходит в человеческих отношениях. И, может быть, именно на это указывает Христос, приравнивая такую ругань и такое раздражение к убийству. Да, конечно, совершенно одно дело минутная эмоция, а другое дело спланированное, осознанное действие. Абсолютно разные вещи. Но корень-то оказывается один. Здесь он нам это вновь напоминает, что если ты пытаешься устроить отношения с Богом, не устроив отношения с ближним, то корень здесь тоже должен быть один. Ты не можешь одновременно быть с лучшим другом Богу и злейшим врагом тому, кто находится рядом с тобой. Так просто не бывает. И дальше он уточняет. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не вергли бы тебя в темницу». Это, конечно, образ двух людей, которые идут на суд. И, казалось бы, очень часто в Ветхом Завете, в псалмах, особенно как раз псалмопевец кричит о суде, он просит суда, он говорит, я праведен, рассуди меня с врагами моими. Вот ты уже видишь мое сердце, ты обязательно меня оправдаешь. А здесь Христос говорит, нет, ты подожди, а вдруг ты выйдешь виноватым? Ты же не знаешь этого, помирись сейчас, оставь это все вот здесь. Это, конечно, прямая параллель к вот этой ситуации, когда человек приходит к Богу. Он же идет к Богу, в общем-то, как к судье со своей жертвой и говорит, я виноват, но вот прими мою жертву, прими это животное в знак того, что я сознаю себя виновным, но прошу тебя о прощении. И если ты идешь в храм, и выясняется, что на тебе висят долги, что называется, по отношению к другому человеку, тогда какой смысл приносить это Богу? Напоминает бандита, который ограбил кого-то, а потом понес часть денег в храм, отнес и думает, что таким образом он свои грехи искупил. Вот здесь действительно вырастает этот главный принцип, что отношения с Богом и отношения с человеком на самом деле очень тесно взаимосвязаны. Одно не может быть исправлено без другого. Истинно говорю тебе, ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кадранта. Кадрант – это самая мелкая медная монета, четвертушка, дословно, четверть ассария. И это означает, ну вот, до последней копейки, да? И потом мы это встретим много раз в притчах. История о должнике, которому господин простил сумму, фантастическую сумму, 100 тысяч талантов, это больше годового бюджета Римской империи. Таких денег просто никто не мог ни иметь, ни быть кому-то должным. И потом тот за 100 динариев чуть не убил своего товарища. Да? Вот, притча о том же самом, да? Что люди часто просят у Бога прощения за все, но друг друга-то не прощают. И вот здесь, собственно, о том и речь. Вот ты ведешь человека на суд, да, ты пытаешься настоять на своей правоте. А если Бог попытается настоять на своей правоте по отношению к тебе, если Он с тебя будет взыскивать за абсолютно каждую мелочь, последнюю копейку с тебя брать, ну, то есть требовать с тебя отчета за любые мельчайшие, ничтожнейшие грехи, что тебе тогда предстоит? Вот, собственно говоря, школа отношений с ближним, как школа отношений с Богом. И принцип... Не убивай, в смысле, признавай другого. Признавай то, что он такой же человек, как ты, имеет такое же право на существование, даже если он тебе очень неприятен. Такую неприязнь испытываю, что кушать не могу, как в одном хорошем фильме сказано. Дальше еще одна заповедь, которую сегодня как раз очень не любят вспоминать, в отличие от заповеди «Не убей». Говорят, а что такого? А если нам хочется? Вы слышали, что сказано древним «не прелюбодействуй». Ну, что такое прелюбодейство, сказать довольно трудно, потому что вроде бы все просто, у нас сейчас это часто так понимают, что это, грубо говоря, секс без штампа в паспорте. На самом деле, наверное, все сложнее, потому что как бы, штамп не всегда гарантирует то, что эти люди друг другу всерьез преданы на всю жизнь, и его отсутствие не всегда означает, что это не так. Сейчас не буду пытаться дать этому слову какое-то четкое определение, юридическое определение, но смысл понятен, да, это люди, которые вступают друг с другом в незаконную связь, потому что им так хочется, да, не потому что они готовы создать семью, не потому что они готовы нести ответственность за свои события, а просто потому что свои действия, просто потому что им так хочется. Наверное, в разных культурах все-таки немножко по-разному это определяется, да, когда-то любой невенчанный брак был явным прелюбодейством, сегодня, может быть, это далеко не всегда так. Но неважно. Тогда люди понимали, что такое прелюбодейство, очень серьезно к этому относились. Один раз даже женщину, взятую с поличным, привели к Христу и спросили, побить ли ее камнями. Да, настолько вот для них это было просто и понятно. Сегодня где-нибудь там на Северном Кавказе примерно так же, наверное, правда, с девушками, а не с парнями, но так же примерно могут обойтись. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем. Особенно, конечно, в эпоху интернета трудно найти, наверное, человека, который вообще никогда, будучи взрослым, никогда ни на кого не смотрел с какими-то там подобными мыслями. Просто нереально. Что же это означает? Что, опять-таки, то есть вообще глаза закрыты, да, и дальше буквально об этом и сказано. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену». То есть, если буквально следовать этой заповеди, все должны были бы ходить как минимум одноглазыми. Многие, наверное, и совсем без глаз. Однако таких людей нет практически. Если есть, то они не по своей воле глаза вырвали, а с ними что-то случилось очень для них трагичное. Значит, опять мы видим то, что исполнить как будто бы на внешнем уровне практически невозможно. Конечно, наверное, люди это всегда понимали как некоторое такое преувеличение, а может быть лучше сказать не преувеличение, а метафору. То есть, что такое в данном случае глаз? Ну, глаз – просто физический орган, это, понятно, очень необходимый человеку. Здесь именно говорится о нем как об органе, который вожделеет, об органе, который испытывает такое непреодолимое желание, что человек идет и совершает некое греховное действие. И, может быть, тогда надо понимать так, что не сам орган надо вырывать, а желание это нужно вырывать, что может быть для человека крайне болезненным, что может быть для него настолько же сложным, как действительно взять пытается себе представить, как-то вырвать из себя глаз, да? Он же там крепко сидит, его так не выковыришь. Это что-то очень трудное, сложное, болезненное, неприятное, чего не хочется, да? И, может быть, в каком-то смысле какие-то свои... Потом глаз – это мое, да? Это вот то, что часть меня. И, может быть, какие-то вещи, которые вот настолько же кажутся своими, человеку предстоит выковырить, чтобы войти в это Царствие Небесное. Только что нам рассказали как-то легко, всего лишь там нужно быть нищим духом, да? А тут вдруг оказывается, что это настолько невероятно сложно, что требуются такие неимоверные усилия. Дальше то же самое, если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в гиену. Кстати, был рассказ у Толстого, отец Сергий, где действительно он палец себе отрубил, как раз когда испытал вожделение, ну и вот... У Толстого там, Толстой, конечно, своеобразный автор, получилось, что как бы ничего хорошего из этого не вышло, да, вот из того, что человек буквально исполнил это повеление. Но общий принцип, наверное, нам здесь более-менее может быть ясен, то, что это действительно стремление отказаться от чего-то такого, что ты можешь считать совершенно своим, совершенно тебе необходимым, но с чем войти не получится, что просто будет мешать в этом царстве. И дальше, вот только что говорилось о прелюбодеяниях, то есть о том, когда нельзя, но хочется. А сейчас будет ровно противоположная ситуация, когда вроде бы все можно, но не хочется. Сказано также, что если кто разведется с женой своей, пусть дает ей разводную. Это действительно норма ветхозаветного права. Довольно легко было развестись. У мусульман, кстати, еще легче сейчас. Там достаточно 3 раза сказать слово «развод», и все, мужчины женщину отсылают. Но у женщины тоже есть свои причины, по которым она может это сделать. А я говорю вам, кто разводится с женой своей, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Оказывается, что развод плох не сам по себе. Вот как мы сегодня думаем о разводе, да? Что в нем плохого? Ну, наверное, никто не думает, что это хорошо. Люди всегда думают, что это разрушение семьи, особенно если есть дети, это для них травматично. Но это, конечно, всегда сопряжено со всякими проблемами. Это очень часто психологическая травма, особенно если один человек... все-таки сохраняет какую-то любовь, привязанность. Для него это, конечно, трагедия страшная. Да и второй часто рушится у него, там, весь мир буквально. Но здесь не об этом речь. Вот мы сегодня воспринимаем трагедию расставания двух любящих людей как именно их личную трагедию. Здесь говорится о том, что это уже вход в состояние прелюбодеяния. Да? То есть спишь с чужой женой. Если ты отпускаешь свою жену, или жена уходит от мужа, то тем самым она разрушает вот эту верность. И тем самым вот вся дальнейшая личная жизнь, как мы сегодня это называем, становится прелюбодеянием. Тоже очень жесткие слова, да, потому что все-таки очень мало и в наши дни. Я думаю, что и в старину их было не так много, как нам хочется думать. Вот таких вот пар, где люди буквально там сразу они поженились и все, на всю жизнь. Конечно, бывают всякие сложные периоды, и люди очень часто расходятся. Может быть, не на всю жизнь, но хотя бы вот там на какое-то время они перестают быть друг с другом. Как же это понимать? На самом деле, слова, которые тоже здесь присутствуют, что Бог сочетал того человека, не разлучает, да не разлучает, они тоже служат некоторым комментарием ко всей этой картине. Да? То есть, опять-таки, отношения Бога и человека и отношения людей между собой оказываются очень тесно связанными между собой. То есть, человек, когда женится или женщина, когда выходит замуж, не столько другому приносит некоторые клятвы верности, сколько заявляет о своей готовности строить эту семью перед Богом, заявляет о своей готовности вот жить этой парой постоянно. И поэтому отказ от этой клятвы – это есть уже некоторое нарушение обещания данного Богу. Опять-таки, я говорю, очень трудно это сохранить. Хотя, конечно, возможно, на самом деле все возможно. Принцип тот же самый, что отношения людей и отношения их с Богом – это одно. Дальше говорится о клятве. Может быть, у нас, поскольку мало времени, мы это пролистаем чуть-чуть, о том, что не нужно клясться, но, наверное, это и так понятно, да? То есть, достаточно сказать «да», и пусть это будет «да», достаточно сказать «нет», и пусть это будет «нет». Но вот самое интересное, это начинается с 38 стиха. Вы слышали, что сказано «око за око и зуб за зуб». Это ветхозаветное правило, кстати, его очень часто сегодня понимают неправильно. Якобы это жестокость такая звериная. Пойди выбей зуб тому, кто тебе выбил зуб. А на самом деле, конечно, это ограничение мести. Если тебе причинили вред, да, ты имеешь право ответить тем же, но ровно в этих пределах. Да, тебе выбили зуб, пойди и выбей зуб. Один. ни глаз, ни что-то другое. Если посмотреть, как сегодня часто это выглядит, как сегодня люди, ну, может быть, зубы выбивают друг другу реже, а вот как они стараются порой нагадить другому за сущую мелочь, да? Особенно, не дай бог, на дороге кого-нибудь там подрезал ненароком, кому-нибудь не дал проехать. Могут быть очень большие неприятности, да? Машину не там припарковал, стекло разобьют запросто, да? Всего лишь за то, что ты сделал. То есть, на самом деле, до сих пор у людей этого представления нет. У тебя на твоем месте припарковали машину, припаркуй свою машину на его месте, но больше ты не имеешь права сделать ничего, да? Тебя подрезали, подрежь его, но не более. А уж в международных отношениях, когда кто-нибудь другому сделал гадость, чем отвечает другое государство, как правило, за выбитый зуб всю челюсть сносит. Ну, не будем в это глубоко забираться, но это принцип ограничения, да, то есть ты имеешь право мстить, да, но только в этих пределах. А я говорю вам не противиться злому. Слова, которые вызывают действительно часто полное недоумение, это как же? Вот Лев Николаевич Толстой целое учение на этом построил. Говорил, что вообще не надо противиться. Вот напал на твою страну враг, ничего, а ты не реагируй, он уйдет, ему надоест. Ну вот мы смеемся, потому что мы 20 век пережили, в отличие от графа Льва Николаевича. Мы знаем, как это бывает. То есть оказывается, что так вот просто это понимать тоже не получается. И дальше даже уточнение. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. И кто захочет судиться с тобой, взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду. Я думаю, мы все были в этих ситуациях. Если не суда, то, по крайней мере, неправомерных притязаний. Подходит человек и говорит, да, это мое, да? Иногда и через суд это бывает. Уж тем более, наверное, мужская, по крайней мере, часть по морде получала когда-нибудь в жизни и знает, насколько это неестественно повернуться и сказать, да, вот еще и второй раз мне дай. Да? Реакции бывают разные. Убежать можно, можно дать сдачи, там, можно просто очень сильно испугаться. Но только не хладнокровно сказать, да, вот еще раз. И кто принудит себя идти с ним одно поприще, иди с ним два. Опять-таки человек, который очень часто это бывает в жизни, да, который заставляет себя тащить на себе его проблемы. А здесь, может быть, имеется в виду даже конкретная вещь. Это римский воин, который имел право по римскому закону позвать любого. Кстати, вот когда распинали Христа, так позвали Симона Киренянина и дали ему крест. Сказали, вот неси. Они имели право любого абсолютно жителя этой земли заставить тащить их поклажу бесплатно в любом направлении. Он сказал... Кто заставит пройти 1 километр, 1 версту, пройди 2, да? Очень часто нас грузят чужими проблемами и материальными, и всякими прочими, и уж мы, конечно, не захотим брать на себя вдвое больше, чем на нас грузят. Мы и то, что на нас грузят, и то не берем, как правило, и считаем, что это правильно, да, что нельзя человеку в этом смысле позволять очень многое. Просящему у тебя дают, хотящего занять у тебя не отвращайся. Представьте себе, как бы мы жили, если бы сегодня все давали в долг по первой просьбе. Вот пришел банк, сказал, мне нужно 1 000 000 рублей. Пожалуйста, бери. Да, и иди там. И вернешь, хорошо, не вернешь, тоже ничего страшного. Жизнь бы замерла просто, да, то есть невозможно было бы вообще ничего. Невозможно были бы никакие экономические отношения, никакая собственность. Жизнь, безопасность, то, что тоже можно бить, можно забирать, можно грабить, все можно. Это звучит нелепо для нас, если мы пытаемся это понять в ветхозаветном смысле. Вот есть ветхозаветный закон, который регулирует отношения внутри народа, внутри общины. И говорит, вот за убийство, казнь, за выбитый зуб, за грабеж отдашь вчетверо, да, там за какие-то другие преступления, там могут быть физические наказания, могут быть там штрафы. Вот уголовный кодекс, да, который регулирует жизнь любой общины, потому что всегда люди... склонны совершать преступления, и надо как-то это ограничивать. И здесь как будто бы Христос все это отменяет, но Он только что сказал, что Он пришел не нарушить, а исполнить. Он только что говорил о том, что это происходит в Царстве. И тогда, может быть, мы можем понять эти слова как законы, которые устанавливаются внутри этого Царства. То есть, если люди входят в определенные отношения с Богом и друг с другом, то вот здесь уже эти барьеры снимаются. И мы читаем о том, что, скажем, в ранней церкви действительно были такие моменты, когда никто не называл ничего своим, когда они все имели общее, но не так, как коммунисты пытались устроить, когда все это насильно и всех сгоняли в колхоз, а когда у людей добровольно возникает это желание, да, когда они действительно готовы носить тяготы друг друга, как, опять-таки, есть послание, носите тяготы друг друга и так исполните закон Христов, когда они действительно готовы жить по каким-то совершенно другим законам. Как подставлять другую щеку, я, честно сказать, до сих пор не знаю, потому что есть очень разные объяснения. Кто-то говорит, что это символически, мы об этом говорили уже, что Ориген вот это подсказывал, ему трудно было тоже это принять буквально. Кто-то говорит, что это как бы еще один второй шанс, но третьего не будет. Да, была даже история, как во время революции революционные матросы нашли какого-то здорового монаха, такого крепкого детину, дали ему по физиономии, сказали, другую щеку подставишь, он подставил. Ему дали второй раз, он сказал, ну, ребята, а третья щека у вас, и отметелил их крепко. Может быть, и так это можно понять, да, то есть дай второй шанс человеку, да, не, сразу ему не мстит, но пусть он проявит себя, если он увидит, что ты ему не отвечаешь злом на злом, может быть, он одумается, но если не одумался, тогда уж ты защищайся. Может быть, и так это можно понять. Вот я не знаю, это действительно до сих пор для меня остается таким вопросом, как нужно поступать. Может быть, это и правильно, и так и задумывалось Евангелие, что оно ставит перед нами больше вопросов, чем дает конкретных ответов. Самое главное, вот резюме, которое в этой главе, особенно после слов о ненасилии, сейчас я тоже кусочки пропускаю, «Да будете сынами Отца вашего Небесного». Да? То есть, что все это поведение, которое не является нормой юридической. Да? Вот всем вести себя так. Но кто хочет быть сыном, тому так себя вести придется. И, собственно, все дальнейшее служение Христа – это иллюстрация этого. Вот он так жил, и он так умер, называя себя Сыном Божьим. И он сразу это говорит, да, он сразу это объявляет. И, видимо, это и есть то, что означает исполнить закон. То есть показать что-то самое важное, что в этом законе было, и показать это не иначе, как в собственной жизни. И дальше о солнце, которое всходит над добрыми и злыми. Да, вот образ, который всем, конечно, понятен, то, что солнце действительно встает над всеми людьми. Были исключения вроде тьмы египетской, но это чудо на то, оно и есть чудо. А так в обыденной жизни все люди получают от Бога возможность жить, дышать и наслаждаться этим миром. И вот здесь говорится именно о том, что Сын Отца Небесного, Он не разделяет людей на добрых и злых. Для нас это тоже кажется очень странным, потому что Он столько говорит о добре и зле, Он столько говорит о том, что такое хорошо и что такое плохо, и тем не менее не выносит приговоров. Христос будет очень жестко и резко обличать самых разных людей, говорить им порой страшные вещи. Да? По рождению Ехиднина он будет говорить «сукины дети» по-русски. Такие вещи он будет говорить, но это не оскорбление в духе безумной, в духе вот «ты что, дурак?», то есть вот как бы «ты мне не нравишься, ты мне неудобен». Это указание на то, что люди делают. Он будет говорить «ваш отец – дьявол» фарисеям, да? Когда они скажут «наш отец Авраам». Но опять-таки это не осуждение этих людей, не попытка им сказать «вы вот такие сами по себе», это объяснение, как выглядит их позиция, вот что они на самом деле делают, что они говорят, как они себя ведут. Вместе с тем, вот такое вот приятие, потенциальное приятие любого человека, которое началось еще со слов «вы соль земли, вы свет миру», что не означает абсолютно приятие любого поступка, что абсолютно не означает согласие с любым словом человека. Ну что ж, надо оставить время на вопросы. В заключение, опять-таки, я скажу вот самую последнюю фразу 5 главы. «Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Вот одна из фраз, которая объемлет, может быть, все учение Христа нравственное. Как можно быть совершенным, как Бог? Это абсолютно неисполнимо. Да? Никто из людей не может сказать ни про себя, ни даже про величайшего святого, своего любимого. Вот он совершенный, как Бог. Да, вот. И Бог, и Он – это абсолютно одно и то же. Это даже звучит богохульственно. Да? Нельзя так сказать ни о ком. Но это сразу устанавливает некий ориентир. Вот до какой степени совершенства нам стремиться? Мы все в жизни очень любим получать всякие степени. Да? Там школу закончил, я не знаю, там спортивный разряд, ученая степень, там воинское звание, там звание топ-менеджера, зарплата, там машина. Вот это все степени. Да? Вот человек восходит на разные степени и всегда хочет выше. И Христос говорит, а верхнего предела нет, верхний предел – это Бог. Всегда есть куда идти. Нет такой грани, за которую вы скажете, вот все, мы достигли, все у нас в порядке, вот дальше уже некуда. Ну что ж, сейчас постараюсь ответить на вопросы. Почему Иисус по-другому интерпретирует заповеди Ветхого Завета? Не очень понимаю вопрос, я не думаю, что он их по-другому интерпретирует. Он, как я уже сказал, пришел их исполнить, показать, как это все в практической жизни притворяется. Он их интерпретирует по-другому, может быть, по отношению к фарисеям, да, то есть существуют разные трактовки, всегда библейский текст, он многозначный, естественно, не всегда все сходу понятно. Да, в каком-то смысле по отношению к фарисеям он их интерпретирует по-другому, именно потому что они смотрят на внешние сторону больше, да, а он смотрит на смысл этих заповедей, на то, что каждый из них выражает. А правда, что психом за грехи ничего не будет? Это не ко мне вопрос, но я бы не рисковал на это шибко надеяться. Вдруг выяснится, что вы не псих, или что психом тоже что-то будет, поэтому не расслабляйтесь. Правда, что раскаявшимся грешникам ничего не будет за грехи, вот это правда. «Доколе не придет небо и земля, ни одна йота не придет из закона». Что значит слово «придет»? Придет, перейдет, изменится, исчезнет. Да? Неприходящее, вот слово есть, неприходящее, то есть не изменяющееся, не исчезающее. Синодальный перевод, конечно, иногда тяжел, вроде слова и знакомые, но не всегда понятно, о чем именно они говорят. Скажите, пожалуйста, в чем была суть образа крещения до распятия Христа? Откуда само слово «крещение»? У тебя оно от слова «крест» или это название пришло позже и распространилось и на прежний обряд? Совершенно верно. По-гречески там стоит слово «баптисма». Современные баптисты именно от этого слова взяли себе название, которое означает «погружение». И Иоанн Креститель, конечно, слово «крест» не знал, потому что крест – это символ крестной смерти Христа. Иоанн Креститель был погружающим, он погружал людей. И этот обряд, он существовал, кстати, до Иоанна Крестителя. Он вообще универсальный, омовение как знак очищения. Да, у мусульмане омывают руки и ноги перед молитвой, и лицо, по-моему, тоже, хотя не уверен. И во многих обрядах, там у индуистов есть омовение в реке Ганга. Во многих религиях есть эта идея того, что человек, омывая себя водой, он тем самым символически смывает грехи, вот посвящает себя Богу или богам, у индуистов, наверное, богам. И Иоанн Креститель воспользовался этой уже существующей формой, да, которая в иудаизме была, там от ритуальной нечистоты омывались. Но омовение Иоанна Крестителя, оно, конечно, было другое по сути, потому что это было единократное омовение. Да? Человек не после какого-то конкретного осквернения, вот он прикоснулся к нечистому там, предмету или к мертвому телу, и он омылся, и стал чист. Нет, это некоторое вот исповедание того, что ты грешил, и посвящение себя Богу. Ну, а крещение, которое стали практиковать христиане, оно связано, конечно, и с этим обрядом, но вместе с тем оно было с самого начала связано с представлением о смерти Христа на кресте, то есть тем, что человек входит в воду, он или погружается в воду, он тем самым как бы символически умирает, умирает его старый греховный, апостол Павел пишет, ветхий человек, да, то есть вот тот, кем ты когда-то был, умирает и выходит из воды, как из чрева матери, новый человек, да, с каким-то новым совершенно образом жизни, с новыми представлениями об этом мире. И это образ как раз смерти и воскресения. Конечно же, русское слово «крещение» возникло намного позже, оно происходит от слова «крест». Вот в языке древнегреческом или других древних языках этого нету. Но, тем не менее, вот, естественно, что когда славян крестили, то в руках у священников были кресты, и вот поэтому они назвали это по форме. Кстати, не только славяне, вот алтайцы, например, говорят, креститься на алтайском языке – это крескетюжер, упасть на крест. Да, видимо, когда человек там целовал крест, они вот это воспринимали как то, что он падает. Откуда появилось название Евангелия? Евангелие – это по-гречески «добрая весть» или «благая весть», лучше сказать. «Эв» – это корень «хороший», «добрый». «Ангел» – корень уже знакомый, да? «Ангел» – это вестник, соответственно, «евангелие» – это «благовестие», «благая весть». Именно так называется весть о победе Христа над смертью, о его воскресении и, соответственно, книга, где эта весть рассказывается. Есть ли для православных разрешение оправдания на убийство врагов в защиту Отечества? Хороший вопрос и довольно сложный. Что значит «не убий»? Вот это ветхозаветная заповедь. На древнееврейском языке она звучит как «лётирцах», глагол «рацах», который вовсе не означает «лишать жизни живое существо». Да, вот я рассказывал вам в самом начале про тувинцев-буддистов, которые эту заповедь относят к животным. Прихлопнул комара – убил, да, зарезал барана – убил для них. Буквальный смысл этой заповеди в Ветхом Завете – не совершай убийство. То есть человек чем-то тебе не угодил, ты пошел его убил. Тебе не хочется, чтобы этот человек жил. Вместе с тем в Ветхом Завете, как вы прекрасно, наверное, знаете, довольно много воевали. и не считали это грехом, если война справедливая, да, если люди защищаются. В Ветхом Завете была смертная казнь, как и везде в Древнем мире, и вплоть до недавних пор, только сейчас ее отменять стали, последние пару столетий. И тоже никто не думал, что это не разрешается. То есть в Ветхом Завете, собственно говоря, смысл этой заповеди был запрет убийства, которое совершает человек по собственному желанию, вот просто потому, что ему так хочется. Но были ситуации смертной казни и войны, где лишение человека жизни, в принципе, было возможно. Другое дело, что вы видите уже здесь, в заповедях, не в заповедях, а в Нагорной проповеди, точнее сказать, смысл этой заповеди сильно расширяется. Он расширяется вплоть до того, что оскорблять человека нельзя. Да? Потому что внутри как бы это то же самое, по сути своей то же самое, отрицание его, унижение его. Конечно же, сегодня, когда мы думаем об этой заповеди, мы начинаем думать о том, что смертная казнь – это, в принципе, что-то неправильное, да, потому что не во власти человека лишать жизни другого человека. Мы думаем о том, что война – это что-то крайне дурное, потому что, опять-таки, страдают и гибнут невинные люди, это дурно. Но бывают представления о наименьшем зле. Что было делать в 1941 году, например, кроме как идти и воевать, мне представить себе трудно. И поэтому само по себе убийство на войне никогда не считалось чем-то таким желательным, да, или нейтральным, да, то есть это все равно требовало определенных... Были даже правила о том, что вот воин, который ходил в поход и проливал человеческую кровь, он не может там какое-то время причащаться. Ну, это не всегда соблюдалось, и не всеми, но как бы требовалось, ну, вот, по крайней мере, некоторое очищение, да, то есть человек понимал, что пролив человеческую кровь, он не может вот с этими руками пойти там и сразу причащаться, да. Но в то же время, естественно, существуют ситуации, когда вот это наименьшее зло, когда лучше сделать так, чем позволить врагам сделать то, что они хотят. Поэтому, в принципе, всегда с самых древних пор отношение к военной службе и к войне в православной традиции, оно положительное, естественно, когда это все не сопряжено с насилием лишним. Интересно, что еще Иоанну Крестителю этот вопрос задавали. К нему пришли воины и сказали, а нам что делать? Он им сказал, никого не обижайте и довольствуйтесь своим жалованием. Довольствуйтесь жалованием не в том смысле, что прибавки не просите, а не грабьте. То есть не занимайтесь добычей, да? Вот служите и исполняйте то, что вам велят. Он им не сказал, немедленно все бросайте, бегите в пустыню. То есть тем самым он подтвердил, что в принципе воин – это нормальное абсолютно занятие. Насколько профессия судьи греховна? Я не думаю, что есть греховные профессии, но за пределами, естественно, там бандитов, проституток и так далее, те профессии, которые признаются людьми как вот необходимая часть общественной жизни, потому что без судьи нельзя, да? Общество не может жить без судьи, без милиции или там полиции, органов охраны правопорядка. Но, безусловно, есть профессии, на которые ложится особая ответственность, да? И поэтому... Я думаю, что судья – это одна из очень духовно опасных профессий, когда человек вынужден выносить приговоры. Он, безусловно, очень сильно подвержен самым разным искушениям, в конце концов, просто элементарно взятки брать и судить по этим взяткам. Но это не значит, что само по себе действие по охране правопорядка, оно греховно. Христианская традиция, она всегда основывалась на том, что этот мир земной, он не греховен сам по себе, в нем есть грех, да, он пропитан грехом сверху донизу, но этот мир прекрасен, сотворен Богом. Поэтому любые действия по поддержанию нормальной жизни в этом мире, они благословенны, да, то есть защита от врага, наказание преступности. Это все тоже действия, безусловно, по сути своей хорошие. Другое дело, что они сопряжены действительно с необходимостью причинять вред, страдания другим людям, что само по себе достаточно неприятно, но может быть частью вот этой вот, вот этого меньшего зла. И, конечно же, это связано с опасностью, что человек слишком много на себя возьмет. 25 стих. «Мирись с соперником твоим». Слово «соперник» не употреблено ли здесь в смысле совесть? «Не думаю. Помирись с твоей совестью, пока ты еще в этом мире». Ну, конечно, вот здесь интересно, вы предлагаете толкование, которое в оригинале вряд ли имеется в виду, но очень часто такие толкования бывают осмысленными, да, то есть мы находим в них для себя нечто важное, даже если непосредственно евангелист этого сказать и не хотел, просто потому что Евангелие такой текст, он заставляет нас думать о вещах наших, актуальных, да, если у меня нет сейчас соперника, я начинаю думать, а как мне это исполнить? А вот совесть меня за что-то обличает, вот мне с ней надо помириться. Это, в принципе, нормально. Зачем Библия, Евангелие были так непонятно написаны? Как вообще человеку читать и понимать Библию, если не знаешь, правильно ли ты понимаешь ее или нет? Знаете, вот когда человек понимает Библию правильно и твердо знает, что он понимает ее всегда правильно, то вот он, скорее всего, один из этих книжников и фарисеев, с которыми Христос довольно строго разговаривал. Это очень хорошо, если у вас есть сомнения в правильности ее понимания. Почему она была так непонятно написана? Вы знаете, это все-таки во многом следствие перевода. Вот я читаю синодальный перевод, конечно, он местами тяжел. Со всеми этими словами вроде «придет». Есть более современные переводы, более простые, но они что-то теряют. Вот мы об этом говорили, скажем. Перевод «Радостная весть» Нового Завета довольно простой, но местами грубоват, местами он утрачивает какую-то глубину оригинала. Можно почитать его, можно взять другие какие-то существующие переводы. И потом надо понимать, что нас отделяет от библейских времен все-таки 2000 лет от Нового Завета и от Ветхого еще больше. Значит, изменилась жизнь людей, изменились их представления об этом мире. В конце концов, быт их изменился, мы об этом немножко говорили. Поэтому любой перевод, он всегда будет все-таки эту дистанцию сохранять, да? Если это настоящий перевод, а не пересказ. Вот в этой непонятности в ней тоже кроется какой-то для нас путь, который можно пройти, да? Вот задавая вопросы к тексту, ища какую-то литературу, мы что-то новое для себя открываем. Это не бесполезно. Ну, конечно, когда совсем непонятно, можно взять действительно более простой текст. Не вопрос, скорее ответ. Говорят святые отцы, не помню, кто именно из них. Если тебя ударили по одной щеке, то есть неправедно обидели, подставь и другую. То есть вспомни, как ты сам творил беззаконие. Может, не против этого человека, а против других людей. Ну, вполне разумно. То есть, признай, что ты этого достоин за свои грехи. Здесь можно вспомнить еще другие слова Христа, которые не здесь звучат, что «возьми крест свой и следуй за мной». Да? Слова, которые нам кажутся очень простыми. «Возьми крест». Ну, там, у меня болезнь, у меня там зарплата маленькая, у меня там теща сварливая, у меня замечательная теща, я условно говорю. У меня там, я не знаю, квартира маленькая, плохая. Вот это мой крест, да, вот мы так это обычно понимаем, то есть какие-то житейские неудобства. Нет, для них это был как раз очень конкретный образ. Брали свой крест, приговоренный к смерти, их заставляли тащить этот крест к месту распятия. То есть возьми свой крест, это, грубо говоря, вот командуй своим расстрелом, как мы сегодня бы сказали, да, то есть признай, что ты этого достоин. Признай, что вот тебя будут распинать, и что ты действительно тот самый человек, который смерти достоин. Вот это очень тоже резкие слова. Мы даже, наверное, не понимаем, насколько Евангелие, с одной стороны, дает нам сразу все, говорит, вот Царство Небесное ваше, приходите, забирайте. А с другой стороны, говорит, но вам придется очень серьезно за это заплатить. Это все для вас просто так не пройдет. Вот это удивительное его свойство. В обычной жизни у нас все такое серенькое, да? Ну, ничего, там как-то мы не особенно грешны, там, но и нам ничего особенного не надо. А здесь вот небо и земля сразу, да, то есть вот все тебе открыто, все тебе дано, ты Сын Божий, ты свет миру, но вместе с тем ты понимаешь, что для того, чтобы быть, вот надо жить так, а это очень серьезно, это очень, это непонятно как, да, это в тысячи конкретных житейских ситуаций неясно. Вот иудеям, фарисеям было проще, у них был этот свод правил, они его исполняли, это можно с ума сойти все исполнить, но это можно исполнить, да. А вот быть совершенным, как Отец Небесный, это вообще непонятно как. Это вечный вопрос вот каждому конкретному моменту своей жизни. Как это сделать? На этом нам пора заканчивать. В следующий раз, я надеюсь, почитать что-нибудь другое, уже не из Евангелия, может быть, из послания. От вас предложения не было, значит, буду сам выбирать. Спасибо.